582, сентябрь, 23. Не странно ли, что невидимое чувство веры приводит к совершенно явным следствиям, а неверие пресекает все пути? Неверы от науки отрицают несомненное, но сами прекрасно верят в свои лишенные основ теории. Получается, вера наоборот. Следствия таких отрицаний ужасны, ибо несут в себе разрушение, человеконенавистничество и кровь. Говорю о вере в действительно сущее, ибо все прочие верования не освобождали человечество от братоубийственных войн, а скорее наоборот содействовали им. Но вера вере рознь, ибо темные не только верят, но и знают, что существует иерархия света, и веря восстают и борются против нее.